Глава 7. 30 августа 1941 года. «Отпусти-ка меня, конвойный». Андрей. «Дядя Андрей, мы куда?» — спросила Настя, когда Андрей взял ее за руку и повел прочь от многокилометровой очереди на паром. «Если есть паром, значит, есть и те, кто перевозит не на пароме. Если нет моста, значит, есть лодки. Сейчас мы идем искать лодку». Вернулись назад до перекрестка, у которого ждала ГБшников черная М-ка. Пешеходы так им и не встретились, только грузовики пылили по дороге к парому. До деревни дошли в начинающихся сумерках. Дома в Нижнем Услоне были как один добротные. Видно, река и переправа кормили здешних людей неплохо. Где-то мычала корова, блеяли овцы, последние курицы брели на насест. Будто не было в паре километров сотен и тысяч людей, едущих на войну и с войны. «Добрый вечер. Не подскажете, к кому обратиться в Казань переправиться?» — спросил Андрей у мужчины, сидевшего на лавочке у дома. «Добрый вечер. Да хоть и ко мне обращайтесь. Утром солнце встанет, позавтракаем и перевезу». «Сколько заплатить?» «Что ты про деньги сразу говоришь? Еще не едем никуда. Сколько скажу, столько и заплатишь. Давай, заходи, отдохни у нас. Сейчас жена на стол соберет. Пойдите с дороги, обмоетесь. Отдохнете, а утром в Казань. Проходи, проходи, не бойся». Мужчина слегка подтолкнул Андрея к дому. «Сейчас ужинать будем. Меня Ренат зовут, а вы кто?» «Я Андрей, это Настя. Мы из Москвы едем, в Елабугу». «Далеко заехали, из Москвы. Надо же. А это жена моя, Фариза». «Добрый вечер», – поздоровался Андрей. «Я Андрей, это Настя». «Дочка твоя?» «Нет, у нее по дороге несчастье случилось. Помогаю ей». «Ох, бедная девочка. Пойдемте, помойте руки. Я пока на стол накрою». После вкуснейшего супа с лапшой, который Фариза называла такмач, пили чай. Хозяева рассказывали о своей дочери, внуках, старший из которых должен уже пойти в школу. И Андрей за этими разговорами расслабился и начал клевать носом. «Эх, хозяйка, уморили мы гости. Давайте спать ложиться. Завтра день долгий будет». Постелили Андрею на кошме, а Настю Фариза забрала спать с собой. И засыпая, Андрей слышал, как они о чем-то шептались в соседней комнате. Утром проснулись с солнцем, перекусили вчерашним супом и пошли к Волге. Фариза долго обнимала Настю, прощаясь. Несколько лодок лежали на берегу. Андрей помог Ренату вытолкать старую, но свежепросмоленную лодку в воду, и Ренат, не торопясь, взмахивая веслами, повез их на казавшийся очень далеким восточный берег Волги. Плыли долго, но Ренат даже не выглядел уставшим, когда лодка уткнулась носом в восточный берег Волги. «Сколько мы должны, Ренат?» «Сколько не жалко. У вас дорога, все может случиться. Ты хороший человек, Андрей, я вижу. Не за деньги тебе помогал». Андрей достал из кармана две зеленых купюры по 5 червонцев и протянул их Ренату. «Ты что? Это очень много. Я не возьму». «Не последние отдаю, а тебе пригодятся. Сейчас всем плохо будет, так пусть хоть это немного поможет». «Спасибо», — сказал Ренат, пряча деньги. «Смотрите, вон туда, направо, Казань. В Казани сейчас очень много госпиталей, военных полный город. Там непонятно, что сейчас творится. Немного налево — Савёлово. Может, там найдете, кто вас повезет?» Савёлово выглядело победнее Нижнего Услона. Некоторые из домиков, спускающихся к реке, смотрелись настоящими хибарами. На улицах никого не было видно, только пару раз их облаяли собаки из дворов. Пройдя деревню почти до конца, Андрей увидел в одном из дворов полуторку. «Есть кто? Хозяева?» Из дома вышли двое мужчин, один лет 30, высокий и немного сутуловатый, второй пониже, совсем молодой парень, но тучный и уже начинающий лысеть. Поздоровались. «Чего хотел?» «Мне бы до Елабуги доехать. Я заплачу, не в обиде будете». Мужчины переглянулись между собой. Высокий кивнул. «Ну, заходите, посмотрим, чем сможем помочь. Да и Елабуги можно и съездить, недалеко будет». Андрей прошел во двор и, повернув голову в сторону грузовика, вдруг увидел выглядывающий из-под брезента, брошенного в кузове, сапог, обутый на неподвижно лежащую ногу. «Вы знаете, наверное, мы в другом месте», — начал говорить он, поворачиваясь к высокому, который остался стоять у ворот, как вдруг Настя, глядя куда-то ему за спину, закричала. «Дядя Андрей!» И что-то стукнуло его по темени. В глазах потемнело. Андрей шагнул вперед, ноги почему-то заплелись, и он, падая, успел увидеть Настю, которую сутулый хватал за плечи. Марина. Ночь прошла ужасно. Разболелись еще сильнее ноги, и Марина никак не могла найти то положение тела, в котором можно было бы хоть ненадолго задремать. Утром чувствовала себя разбитой, но пришлось вставать, готовить Муру завтрак. Сына ее ноги не волновали. Он уже мыслями был в Чистополе или сразу в Москве. Поел и ушел, сказал, что вещи будут собирать вечером. Да и что там собирать? Тех вещей остался мизер. После обеда пришли две знакомые, с которыми вместе ехали в Елабугу. «Да что вы, Марина Ивановна, забыли в этом Чистополе? Зачем он вам нужен? Работы там нет никакой. Если что и обещали, то потом откажут, своим отдадут. Уж судомойкой точно брать не станут. Это же продукты. Кто к ним чужих пускать будет?» Уговаривали они на два голоса, будто от того, останется ли здесь Марина, зависела их судьба. «А работа и здесь есть. Мы узнавали уже. В огородном совхозе. И работа легкая. Вам не трудно будет. А все же заработок какой-никакой. Вот давайте прямо сейчас пойдем и узнаем». И Марина собралась и пошла с ними в этот огородный совхоз, где оказалось, что работы ей никакой обещать не могут. Сезон кончается, работников остается самый минимум до весны. А что весной будет, кто ж его знает? Сказали подойти через пару дней, может, что и решится. Марина за это «может решиться» уцепилась обеими руками. Ей казалось, что все ускользает, ничего не остается. Так, может, хоть эта работа прокормит ее и Мура? Чистополь казался далеким и призрачным, будто не она там была еще пару дней назад и ходила по этим бесконечным кабинетам, добиваясь переезда. Вечером она все это выложила Муру, все свои сомнения и страхи. «Решай сам, сынок. Как скажешь, так и сделаем. И ведь со школой надо что-то решать уже в ближайшие дни». Но Мур решать ничего не хотел. Ему хотелось в Москву, чтобы о нем там заботились, чтобы все было как до войны. И вникать в эти мелкие, с его точки зрения, и глупые даже заботы ему не хотелось. Опять они с Муром разругались и легли спать, так ничего и не решив. Марина опять не могла уснуть. Боль грызла ноги. Она не знала, куда деваться. Хотелось одного, чтобы все это кончилось, и кто-то дал ей, наконец, покой. Андрей. Очнувшись, Андрей обнаружил себя на соломе в каком-то сарае, построенном из неплотно пригнанных досок. Сквозь щели в сарай проникало достаточно света, чтобы осмотреться. «Дядя Андрей, наконец-то ты пришел в себя! Я уже и не знала, что делать!» «Тише, Настя, тише! Долго я в отключке был?» «С полчаса, наверное. Этот тебя лопатой ударил, и они тебя сюда, в сарай, затащили вместе со мной и заперли. А сами ругались сильно и ушли в дом. Потом молодой ушел куда-то, а второй остался. Я все через дырку в стене видела». «Вещи наши где?» «Рюкзак твой они забрали и из кармана все вытащили. А мой оставили, посмотрели, что там только книга лежит, и бросили. Но пока они ходили, я твой наган успела спрятать. Ты же их застрелишь? Мы выберемся. Ты же сильный, я знаю, дядя Андрей». «Что-то сделаем, конечно. Выберемся». «Как немца в лесу подстрелишь их, да, дядя Андрей?» «Настя, с чего ты взяла, что немца я застрелил? Он просто замолчал, мы и ушли. Попасть из нагана в темноте в лесу только в кино можно. Метров с 10 из него только в сарай попасть получится. Да и то не каждый раз. Но надеюсь, что здесь он нам поможет». Время шло, и никто к ним не подходил. Молодой вернулся, и они с напарником почти все время сидели во дворе. Они явно кого-то ждали. Сутулый время от времени выходил за ворота, стоял, а потом возвращался. Ни есть, ни пить они Андрею с Настей не давали, а на попытке пошуметь пригрозили, что зажгут сарай. Впрочем, через какое-то время молодой принес кувшин с водой. И, заставив отойти от двери, отпер ее и, на мгновение приоткрыв, поставил внутрь. Время тянулось медленно. Усевшись у стены, Андрей наблюдал за двором, а Настя читала свою книгу. «Дядя Андрей, тебе нравятся сказки Андерсена?» «Наверное, да. Странно, как такой несчастный в жизни человек писал такие сказки». «Почему несчастный?» «В школе над ним издевались. Он даже грамотно писать из-за этого так и не выучился. Кем хотел, не стал. Семьи не завел. Болел сильно. Он и сказки эти считал баловством. А то, что считал настоящим, никто читать не хотел». «Какая твоя любимая?» «Наверное, про новое платье короля». «А мне нравится «Снежная королева», как Герда преодолела все, чтобы освободить Кая. Какая же она хорошая, правда?» «Тише, Настя, кто-то еще появился». Скорее всего, пришел тот, кого бандиты ждали весь день. Едва зайдя во двор, он вовсю начал распекать их тюремщиков. «Что вы тут натворили, космачи? На кой хрен вы их вообще в двор запустили? Вам всего-то надо было дождаться темноты и сбросить жмура в казанку. Денег в легкую срубить захотелось. Почему не валили их сразу? Меня зачем целый день ждали? Или вас, Бакланов, учить надо, что делать?» «Мужика мы бы сразу завалили, без вопросов. Но там девочка, она же ребенок совсем. Я на такое не подписывался». «Чистым хочешь остаться? И что мне теперь делать? Отпустить и сказать, дескать, простите, ребята, запарка вышла, да? Пойдем, разберемся. Свои косяки сами исправлять будете». Бандиты втроем подошли к сараю. Андрей достал наган и встал напротив двери. «Настя, давай в угол и сиди там, не шевелись, поняла?» «Да», — прошептала Настя и полезла в дальний угол, где лежал ее рюкзак. Андрей держал наган двумя руками, направив на дверной проем. Загремел замок, дверь открылась. Стоящий впереди бандит зажег фонарик, но тот, мигнув, сразу погас, и Андрей тут же дважды выстрелил в чернеющий на фоне луны силуэты. Стоявший впереди с криком упал прямо в проход, не давая стоящим сзади пройти вперед. Андрей выстрелил еще раз. Один из стоявших перед дверью отпрыгнул в сторону, второй же, падая на своего приятеля, успел выстрелить. И Андрей услышал, как сзади вскрикнула Настя. «Настя!» Но в ответ Андрей ничего не услышал. «Настя!» И снова тишина. Андрей рванулся вперед, наступив на шевелящееся в дверном проеме тело, и увидел молодого бандита, бегущего, прихрамывая к воротам. «Стой! Все равно ведь достану!» Тот остановился, медленно повернулся с вытянутой вперед рукой, в которой в лунном свете блеснул нож. «Слышь, мужик, ты уходи! Бери девчонку и уходи! Вещи твои в доме и деньги, забирай все! Я не при делах, мужик! Я не хотел! Только не стреляй, не надо! У меня жена дома, сын маленький еще. Не убивай, пожалуйста!» «Настя!» — еще раз крикнул в темноту сарая Андрей. И снова тишина в ответ. И он выстрелил.